Глава 9. Никогда я еще не собиралась так быстро, как после этого завтрака с инквизитором, хотя ситуации бывали всякие. Почти не слушая, что щебечет Тоби, одевалась, укладывала волосы, обвешивалась положенными для выхода в люди драгоценностями. Постукивая пальцами по подоконнику, смотрела в окно на сад и ждала, пока заложат карету. Еле сдерживая нетерпение и стараясь ступать чинно, а не сорваться на бег, спускалась по лестнице к входной двери. Все время казалось, еще немного, и произойдет что-то непредвиденное, неожиданное, катастрофическое. То, что помешает мне сбежать отсюда. И когда до кареты оставалось совсем чуть-чуть, в спину неожиданно ожидаемо ударил голос инквизитора. «Алианна». Сердце оборвалось, мгновенно рухнув куда-то в пятки. Вот оно. Я напряглась, готовясь к худшему, и неохотно обернулась. Светлейший тоже успел переодеться и, на ходу, поправляя манжеты строгого темного мундира, уверенным шагом догонял меня. «Я немного изменил свое расписание и заберу тебя от Ярвудов». Он остановился в полуметре от меня, близко. Слишком близко, чтобы чувствовать себя в безопасности. Ноздрей коснулся еле уловимый яблочный запах, чистый, дурманищий. И я невольно попятилась. «Но я не знаю, когда мы с маменькой закончим. Может, мне все-таки лучше самой вернуться, чтобы ты... вы не ждали?» Инквизитор недовольно поморщился. Не знаю, что вызвало его недовольство. То, что я шарахнулась в сторону, никак не могла определиться, как его называть, или что посмела противиться решению мужа. В любом случае спорить он не стал. Вздернул подбородок и произнес чуть холоднее, чем до этого, негромко, но чеканя каждое слово. «Я за тобой заеду». Охрана уже получила соответствующее распоряжение. 2 часов тебе хватит? «Да, мой лорд», — послушно склонила голову. «Зачем возражать? Я-то в любом случае постараюсь уложиться в отведенный срок, а дальше пусть Лианна сама выкручивается». «И, пожалуйста, называй меня по имени хотя бы дома», — продолжил светлейший, чуть смягчив тон. «Поверь, я не кусаюсь». «Угу, только ем маленьких несчастных метаморфов на завтрак, обед и ужин, а на десерт закусываю иномирянами». Вслух, разумеется, сказала совершенно другое. «Хорошо, Рейнард». И даже постаралась улыбнуться. Судя по тому, как досадливо мужчина дернул уголком рта, получилось не очень. Мне помогли подняться в карету, обожгли поцелуем пальцы, раскрытую ладонь. Секунда, другая. Время шло, а лорд все медлил, стискивая мою руку, словно чувствовал что-то и не желал отпускать. «Пообедаешь со мной, Лиа?» «Да, Рэй». Лорд снова поднес мою ладонь к губам, коснулся запястья в том месте, где учащенно, неровно пульсировала тонкая жилка, и, наконец, разжал пальцы, а потом отпустил, захлопывая дверцу. «Бач! Коня!» — донеслось до меня отрывистое и требовательное. Ворота распахнулись, и мы медленно выехали со двора. Через минуту мимо верхом пронесся светлейший, направляясь к центру города. Стук копыт постепенно стих вдалеке, а моя карета в сопровождении неизменных телохранителей Гарса и Дерека покатила направо к особняку Ярвудов. Лиса я увидела сразу, как только свернули за угол. Он стоял боком к дороге у ограды, окружавшей симпатичный двухэтажный особняк, и на первый взгляд очень увлеченно беседовал с дородной особой в форменном платье, судя по всему, служанкой или кухаркой. Женщина лучилась дружелюбием, кивала и что-то с жаром объясняла парню как хорошему знакомому, хотя я уверена, еще 1/4 часа назад и слыхом не слыхивала о моем приятеле. Да, великая вещь, дар очарования. Даже в самых малых, почти незаметных дозах. Лис тоже заметил наш экипаж и, почти не поворачивая головы, продолжая обворожительно улыбаться тетушке, сделал несколько быстрых, едва уловимых жестов. Со стороны могло показаться, что он просто стряхнул что-то с рубашки, а затем пригладил волосы. Но я Посторонней не была и не хуже любого подопечного мастера знала язык теневиков. Знала и тут же ответила. «Как?» «Нормально». «Куда?» «К заказчику». Мальчишка кивнул не мне, собеседнице. И я, выдохнув, откинулась на спинку сиденья. Вот и все. У Ярвудов меня уже будут ждать. В том, что лис успеет передать сообщение ворону, я не сомневалась. Колеса повозки мерно погромыхивали по булыжной мостовой. Сзади резво стучали копытами кони моих сопровождающих. За окном кареты спешили по своим утренним делам горожане. Экипаж все дальше и дальше уносил меня от дома светлейшего, от него самого и, надеюсь, из его жизни. Навсегда. Я постаралась окончательно выкинуть из головы образ синеглазого лорда и сосредоточилась на предстоящей встрече с графом, обдумывая, что и как ему скажу, на чем буду настаивать до конца, а в чем придется уступить. Разговор в любом случае предстоял нелегкий. С Ярвудом и его дочерью мы познакомились 2 недели назад. Вернее, сначала ворон свел меня с Дуаном. Папаша невесты произвел на меня не самое лучшее впечатление, что, впрочем, и неудивительно. Мне вообще мужчины Атроса не нравились. Их самодовольство, высокомерие, пренебрежение к женщинам. Граф долго и высокопарно вещал о своей несчастной девочке, жертве жестокого насилия. Ничего нового, отцы всегда так говорят. Никому не хочется признаваться, что их чадо по собственной воле, неопытности или глупости рассталось со столь ценной в этом мире девственностью. Тогда я настояла на том, чтобы мне устроили встречу с дочерью. Тоже все как обычно, я привыкла беседовать с девушками перед тем, как согласиться на заказ. Ярвуд отнекивался, предлагал прежде подписать договор, но я твердо стояла на своем, и граф вынужден был согласиться. Алианна почти безвыездно жила в каком-то дальнем имении. Не представляю, как она при этом умудрилась познакомиться со светлейшим и стать его невестой. И мы с Лисом и Вороном отправились туда. Лис, вооруженный своим обаянием, мастер во всем теневом великолепии, и я в дежурном образе невысокой коренастой толстушки. Эту личину я сняла с заезжей ярмарочной торговки и всегда надевала на встречи с заказчиками. Когда Алианна вышла к нам, не знаю, как спутником, а мне понадобилось все наработанное за этот год самообладание, чтобы сдержать удивленное восклицание. На меня смотрела моя точная копия. Нет, не двойник ярмарочной толстушки, а именно я, Вероника Ветрова. Когда первоначальное потрясение чуть улеглось, и я присмотрелась внимательней, поняла, что между нами все-таки есть разница. У Алианны немного иной цвет волос, светлее кожа, крупнее глаза, более пухлый рот, подбородок почти сердечком. Этакое мультяшное мое подобие. И у меня никогда не было таких беспомощно распахнутых глаз, призывно подрагивающих и вместе с тем капризно изогнутых губ. Я никогда так беззащитно не опускала взгляд и не заливалась без конца румянцем. У нее и походка оказалась другой. Голос звонче и выше, близкие нас точно не перепутали бы, но люди случайные, да еще в полумраке или, допустим, в сумерках, легко могли бы обознаться. Я попросила оставить нас вдвоем, и как только дверь за мужчинами закрылась, Алианна бросилась ко мне, схватила за руки, и ее словно прорвало. Захлебываясь словами и слезами, она торопливо выкладывала свою историю. Год назад, когда она, выпускница закрытого пансиона, возвращалась домой, на экипаж напала промышлявшая на дороге банда грабителей. Сопровождающих убили, а саму девушку... «Я досталась главарю. Это было ужасно!» Голос Алианны, сорвавшись, упал до шепота. «А когда он в волю натешился, решил продать меня отцу. Если бы папа отказался, страшно подумать, что со мной сделали бы, но, к счастью, они договорились». И выкуп за меня все-таки заплатили. Разбойники, атаман-насильник, выкуп. Все это походило бы на дурной дамский роман, если бы не одно «но». Я слишком давно жила в этом мире и знала, подобные истории на Атросе не такая уж редкость. «С тех пор обитаю здесь почти затворницей», — продолжала Алианна. Разумеется, отец никому ни словом не обмолвился о том, что произошло. Знакомым было объявлено, что я перенесла тяжелую болезнь, и целитель рекомендовал мне деревенский воздух. Я уже смирилась с тем, что мне не суждено выйти замуж, иметь семью, детей. И тут неожиданное сватовство лорда Нейта». «Почему неожиданное?» «Потому что мы никогда не виделись до этого. То есть я его не видела, а он... Он случайно заметил меня, когда я 2 месяца назад приезжала в столицу навестить родителей». «И сразу посватался?» — не поверила я. «Странная история». «Отчего же странная?» — вскинулась девушка. «Или вы считаете, в меня невозможно влюбиться с первого взгляда?» И горделиво выпрямилась, взирая на меня сверху вниз. «Это ты, дурнушка, не способна никого увлечь», — говорил ее вид. «А от меня, раскрасавицы, любой мгновенно потеряет голову». Впрочем, она тут же сникла, словно опомнившись, и потерянно забормотала: «Ах, не знаю. Я ничего не знаю. Но, сами понимаете, отец не мог отклонить предложение. Инквизиторам не отказывают. Мы были в отчаянии, а потом нам посоветовали связаться с вами». Она снова вцепилась в мои ладони холодными, как лед, пальцами. «Вы — единственная моя надежда на нормальную жизнь, семью, мужа, детей. А если он узнает, что я не невинна? Драк, такой могущественный! Не представляете, как мне страшно! Прошу, помогите!» И вот чувствовала я, что что-то не так, но с почти моего лица горестно смотрели почти мои глаза, а почти мои губы умоляли о помощи. Я представила себя на ее месте и согласилась. Кстати, зря я думала, что существовать в лечении Алианны будет легко. Ее запах и аура не то чтобы сильно отличались от моих, но копировать, а потом держать их оказалось неожиданно очень сложно. Последний поворот. Один из роскошных особняков на аристократически тихой и респектабельной улице. Услужливо открытые ворота, и мы въехали во владение Ярвудов. Не успела карета остановиться, как дверца тут же распахнулась. «Алианна, дорогая, мы уже заждались!» Дуан встречал меня лично и даже подал руку. Вернее, пытался подать, но Дерек бесцеремонно отстранил его, а Гарс помог мне выйти. Батюшка поджал губы, но безропотно подчинился произволу моих телохранителей. А что еще ему оставалось делать? Сам прилюдно передал права на свою собственность другому мужчине. «Доченька!» — из-за спины графа выдвинулась его достопочтенная супруга. «Надо же! И ее приобщили к спектаклю встречи новобрачной со счастливыми родителями. Видимо, для правдоподобности». «Какое счастье!» — клюнула меня в щеку матушка, неловко обняла и тут же попятилась. Я подхватила женщину под руку, чтобы окружающие не заметили, как она нервно ежится, и мы направились к дому. Телохранители проводили нас до покоя в графини, но заходить не стали. На Атросе не принято пускать посторонних на женскую половину, на это и был расчет. И он полностью оправдался. Мы молча пересекли гостиную, после чего уже вдвоем с Ярвудом, оставив его жену ждать нас на диване у чайного столика, зашли в будуар хозяйки. Щелчок замка, и тут же, словно по сигналу, отворилась дверь спальни, пропуская в комнату Ворона и Алианну. «Ласка!» — бросился ко мне мастер. «Ну, наконец-то!» «Ласка!» Это прозвище неожиданно быстро приклеилось ко мне почти с первых дней пребывания на Атросе. Ворон с Лисом всегда меня так называли при посторонних. Если учесть, что Ласка — довольно маленький зверек, проворный, ловкий и гибкий, а на встрече с заказчиками я неизменно являлась в образе неуклюжей, неповоротливой толстухи, эффект, наверное, получался комический. «С тобой все в порядке?» «Да, насколько это возможно», — улыбнулась в ответ. Не помогло. Не знаю, что Ворон прочитал в моих глазах, но взгляд его мгновенно заледенел. На лице появилось жесткое хищное выражение, и он, сжав кулаки, начал поворачиваться к Ярвуду. «Нет», — произнесла я одними губами, для надежности хватая его за руку. «Чур я первая». Ворон прищурился, еще раз внимательно меня осмотрел и чуть заметно, очень нехотя кивнул. Вовремя. «Что вы там застыли?» — раздался за его спиной недовольный голос графа. «Давайте уже покончим с нашим делом поскорее и разойдемся. Тогда и любуйтесь друг другом сколько угодно». Ворон нехорошо оскалился. Жаль, его милость этой гримасы не увидел. Поостерегся бы в дальнейшем подобным тоном с теневиком разговаривать и отступил, временно предоставляя мне свободу действий. «Замечательно!» — обрадовался заказчик, заметив, что я шагнула к нему. И тут же торопливо заговорил. «Я, граф Даун Ярвуд, подтверждаю, что нанятый мной метаморф по прозвищу Ласка выполнил условия нашего договора, успешно и в полном объеме». «Все!» — выдохнул он уже спокойнее. «Теперь произноси заключительные слова, и можно меняться». Я вскинула брови, перевела взгляд с папаши на дочь, скромно устроившуюся на краешке кресла, спина прямая, руки чинно сложены на коленях, ресницы опущены, и снова посмотрела на графа. Произнесла ровно, хотя внутри все кипело от возмущения. «И это все, что вы намеревались мне сказать? Что ж, в таком случае огорчу вас. Я не закрою договор и не сниму личину до тех пор, пока мы не обговорим сумму, полагающейся мне дополнительной компенсации, и не заключим соответствующее соглашение». «Не беспокойся, будет тебе дополнительная компенсация», — презрительно скривился Дуан. «Мы уже все обсудили с твоим мастером». Он покосился на ворона. «Я готов выплатить указанную неустойку, причем в тройном размере. Она с лихвой покроет все неудобства, оплатит дополнительное время, которое ты провела в доме лорда Нейта, и восстановит потерянную девственность», — продолжила в тон Ярвуду. Граф поперхнулся и выпучил глаза. «Он надеялся, что я об этом умолчу? Не решусь? Сгорю со стыда? Хотя да, местная девушка точно бы постеснялась обсуждать такой интимный вопрос при посторонних, тем более при мужчинах. Закрыла бы договор и все, а потом что-либо менять было бы уже поздно. Только я, на беду Ярвуда, уроженкой Атроса не являлась и ложной скромностью не страдала». Алианна невнятно вскрикнула, прикрыла рот ладонью и очаровательно зарделась. «А вот она-то точно вела себя, как полагается». «Что?» — бешено взревел ворон. «Отодвинул меня с дороги и одним прыжком оказался возле графа. Убью!» Алианна и тут не подвела. Тоненько взвизгнула, испуганно, но не громко. Видимо, не забыла, что в доме, пусть и через две комнаты от нас, находятся люди инквизитора. Граф отшатнулся, заблеял что-то оправдательное. А я с невероятным облегчением поняла о том, что до консумации брака поддельная новобрачная не сможет покинуть дом Светлейшего, мастер точно не подозревал, в отличие от графа. «Вы ведь все знали, верно?» Я подошла к мужчинам, чуть оттеснила в сторону разъяренного ворона и почти ласково ухватила графа за лацканы сюртука. «О благословении провидца! О том, что до подтверждения брака у дракхов принято скрывать жен ото всех и не выпускать их из дому! Знали, но мне не сказали!» «Знал!» — взвизгнул Дуан. Поперхнулся, откашлялся и вызывающе вскинул подбородок. «Но не имел права разглашать!» «Я связан клятвой, так что моей вины здесь нет, я оплачу, да, оплачу». «Разглашать вы действительно не могли», — не стала я слушать его лживые оправдания, «а намекнуть вполне, или хотя бы заключить договор с правом смены личины, чтобы я могла как-то выкрутиться, приняв образ кого-то из слуг. Но вы намеренно настаивали на кратковременном соглашении и на жестко прописанном запрете на смену облика, объясняя это тем, что вам необходимы гарантии». Граф побледнел, и я, повинуясь внезапной догадке, добавила: «На самом деле вы и не собирались менять нас с Элианной до первой брачной ночи, не так ли? Наверняка лорд заранее известил вас, что сядет со мной в карету. А Алианну под видом служанки вы потом прислали исключительно для того, чтобы успокоить мастера. Да счастливая новобрачная особо и не настаивала на встрече со мной, не старалась занять свое законное место. Никто не знает, на что способны Дракхи. Вдруг они и без арки способны понять, невинна жена или купила свою девственность у мага. Вы боялись, что инквизитор при подтверждении брака раскроет ваш обман и решили подсунуть ему вместо Алианны меня. Заранее решили и все тщательно просчитали. Может, вы своей дочери и девственность не восстанавливали? Зачем, если все равно спать со светлейшим придется мне? У Дуана забегали глаза, на лбу выступили бисеринки пота. Алианна, как ни странно, оказалась более стойкой. Она даже не дрогнула, не подняла вновь опущенного взгляда. Лишь крепко стиснутые ладони и закушенная губа выдавали ее волнение. Но и без признаний Ярвуда все было предельно ясно. «Я...» — начал граф. «Вы заплатите ту сумму, какую укажу я», — спокойно перебила его. «Не за неудобство и дополнительное время, как вы выразились, и не за потерянную невинность, я своим телом не торгую, а за обман». «Да как ты смеешь ставить мне условия?» Ярвуд надменно выпятил грудь, становясь неуловимо похожим на спесивого индюка. «Не забывайся, девка, или тебе напомнить, кто я такой и с кем недавно породнился?» «Мы знаем, кто вы такой», — процедил за моей спиной ворон, и от его ледяного тона даже мне на миг стало не по себе. «Мелкопоместный граф, один из многих. Состоятельный, да, но ничем особо не знаменитый, незнатный и невлиятельный. Вам повезло выгодно пристроить дочь, и от восторга вы настолько потеряли голову, что позволили себе соврать теневику, тем самым поставив под удар и его самого, и весь его бизнес. Мы знаем все это. Прекрасно знаем. А если не договоримся, об этом станет официально известно и в гильдии. Вам ведь не нужно пояснять, как она поступает с заказчиками, которые подписывают контракт на основании заведомо ложной информации». Ярвуд из бледного стал серым. Гильдия, своеобразный профсоюз теневиков, авторитетный и очень могущественный, строго следила за соблюдением прав своих членов и была скора на расправу, не щадя тех, кто осмеливался лукавить при заключении договоров. Мастер имел в гильдии вес и пользовался там непререкаемым авторитетом. «Да я вас...» Граф отчаянно трусил, но сдаваться не желал. Боец, что и говорить. Жаль, только не самый умный. «Что вы нас?» Я заинтересованно склонила голову набок. «В порошок сотрете? Уничтожите? По соглашению вы не имеете права причинить нам вред. Ни тому, кто исполнял ваш заказ, ни тому, кто так или иначе участвовал в деле». По настоянию ворона в договор всегда включался этот пункт, чтобы у клиента не было в дальнейшем искушения уничтожить метаморфа, а заодно и его коллег, тоже приобщившихся к тайне. «А если вам случайно придет в голову светлая идея натравить власти, или, не дай великий Азантар, инквизиторов на гнездо, не сомневайтесь, в гильдии моментально узнают, чьих это рук дело», — жестко добавил мастер. «Для вас это означает только одно — войну вашего рода со всеми кланами теневиков. Показательную, чтобы другим неповадно было. Выстоит ли гнездо в этой войне, не знаю, а вот Ярвуды точно исчезнут. Все. Кроме вашей очаровательной дочери, разумеется». Ворон издевательски поклонился замершей в своем кресле Алианне. «Но она ведь к Ярвудам больше отношения не имеет. А на супругу инквизитора никому и в голову не придет покушаться». Мастер замолчал, снова уступая мне право говорить. Удивительно, но в такие минуты мы очень остро чувствовали друг друга. У нас всегда получалось действовать сплоченно и четко, одной командой. «Если вы продолжите давить, угрожать, откажетесь идти на уступки и все-таки вынудите меня расторгнуть договор и вновь поменяться местами с вашей дочерью, где гарантия, что я не забуду сообщить ей о том, что случилось за последние сутки?» Перехватив эстафетную палочку, тихо, почти вкрадчиво произнесла я. Что мне мешает утаить важную деталь, которая выдаст вашу дочь с головой, а? Подумайте об этом». Алианна жалобно ахнула, а лицо графа окончательно выцвело, теряя краски, и я нанесла последний удар. «Насколько мне известно, лорд Нейт связал членов вашей семьи клятвой о неразглашении, но я не Ярвуд, меня запрет не коснулся. Я могу свободно, практически на каждом углу, выбалтывать желающим все, что пожелаю. Такая вот незадача. А виноваты в этом вы. Как думаете, инквизитору... Да что там инквизитору? Дракхам это понравится? А ведь можно намекнуть, пустить слух, что утечка идет именно из вашего дома. Обо мне-то все равно никто не знает. А вот если мы с вами договоримся, в моих же интересах будет рассказать вашей дочери все до мельчайших подробностей, а потом исчезнуть из ее и вашей жизни и сохранить все в тайне. Так что решайте, как вам поступить. Но помните, времени у вас немного. Светлейший должен скоро приехать, чтобы лично забрать супругу. На Ярвуда было страшно смотреть. Он достал платок, причем не сразу, никак не попадал дрожащими пальцами в карман. Промокнул вспотевший лоб, с ненавистью взглянул на меня и устало поинтересовался: «Ваши условия?» Вот теперь, пожалуй, можно немного выдохнуть, но сильно не расслабляться. Я озвучила сумму, которую обдумала по пути сюда, вспоминая все, что мне известно о состоянии Ярвуда. Граф вполне ожидаемо не согласился. Кричал, что мы его грабим, без медика оставим, а потом, когда ворон потребовал прибавить к этому серебряные рудники, вообще впал в неистовство. «Вы меня по миру пустите!» «Хотели бы, пустили», — сухо парировал мастер. «Но такой цели у нас нет. А вот наказать, чтобы другим заказчикам в голову не пришло повторить ваш подвиг, просто обязаны. Сами понимаете, репутация». Ворон ядовито усмехнулся, развел руками и добавил: «Рудники отдадите в доверительную собственность. Все документы оформит гильдия, она же назначит управляющего». Дуан согласился. На все. Мы просто не оставили ему выбора. Молча подписал новое соглашение, которое заверил своей магией ворон. Дар мастера был слабее, чем у крысы, но на договор хватило. А затем... Мужчины оставили нас с Алианной наедине. Через полчаса мы с вороном, воспользовавшись черным ходом, покинули дом графа, чтобы присоединиться к лису, который ждал в повозке на соседней улице. Когда мы уже отошли на приличное расстояние, оставалось лишь пересечь дорогу. Из-за поворота, едва не сбив нас, вихрем вылетел всадник. Сердце гулко стукнуло, подскакивая к самому горлу. «Инквизитор». Мы шарахнулись в сторону, а он, мазнув рассеянным взглядом по невысокой толстухе, которой я вновь встала, унесся к особняку Ярвудов. Надо же, как спешит! Даже условленного им самим срока не дождался. Руку дернуло, словно к ней приложили раскаленный прут. Да что ж такое? Я потерла плечо и решительно тряхнула головой. Все, хватит о нем думать. Наши пути разошлись, и меня его жизнь больше не касается. Пусть спешит к своей Алианне, а меня ждет возвращение домой в гнездо и еще один нелегкий разговор. На этот раз с вороном.